Я спустился с подоконника и тихо прикрыл окошко. Так, ну с побегом из замка определились, но что делать дальше? Пересечь внешнюю крепостную стену, вот проблема. Ночью ворота в стенах закрываются, и выйти невозможно. А утром меня будут искать все, кому не лень, и уж точно мое описание будет у каждого стражника на воротах, а то и поставит одного-двух боевиков из отряда. Уж они мою морду лица запомнили хорошо. Да если уж по-честному, мое лицо сейчас, наверное, известно каждому третьему в городе, с учетом представления, которое я сегодня устроил. Но как быть? Перелезть через стену? Самому смешно. Затаиться в городе, чтобы переждать суету? Возможно. Но где и как? Денег нет, да и постоялые дворы с тавернами будут обыскивать в первую очередь. А затихариться на адресе? Это надо иметь завязки на хозяев домов. Желательно не на криминалитет, вот они сдадут тебя, как тару, в первую очередь. Я почувствовал, что невольно улыбаюсь, так напоминает мою прежнюю жизнь в другом мире, что прямо-таки ностальгия берет. Сколько раз, находясь на заданиях, я подобным образом планировал одиночный выход, не сосчитать. А сколько раз, казалось бы, идеальный план отхода накрывался медным тазом, и мне приходилось импровизировать, тоже не сосчитать. Похоже, придется и в этот раз действовать по ситуации. Я сел на кровать и посмотрел в окно. Судя по солнцу, скоро будет ужин, и значит, ко мне придет Белоусов с едой и разговором. Единственный союзник, пусть и временный. Я не тешу себя глупыми мыслями, что он хочет мне помочь. Я, его задание и сейчас нужен, чтобы выполнить поручение государя. Стану не нужен или опасен, пример Стаса у меня до сих пор стоит перед глазами. Короткий, прощальный крик и земля, превращенная в остывающее стекло. У меня ничуть нет сомнений, что я ему пока не противник, если снова дойдет до схватки. Не в боевом и уж тем более магическом плане, но выслушать его надо. И может какое-то время действовать по его плану, а потом посмотрим-поглядим. Я лег на кровати, закрыл глаза, нужно немного отдохнуть. Ночь у меня, чувствую, будет развеселая. Спать не буду, количество адреналина в крови просто зашкаливает, да и о потенциальной убийце нельзя забывать. Лучше вытащить из памяти Демидова все, что касается магии четырех стихий, и подумать, как можно применить на практике. Собственно, магия четырех стихий – это огонь, воздух, земля и вода. Обладающие этими аспектами маги могли управлять только теми стихиями, которыми обладали ядро и источник. Насколько я помнил из книг, ядро было заложено от рождения и никак не проявляло себя до возраста в 13 лет. А вот после 13 лет ядро могло начать формировать источник, и это явление называлось инициацией. Как правило, инициация источника сопровождалась временным повышением температуры и общим недомоганием, которое, как правило, воспринималось за банальную простуду. Крайне редко инициализация источника сопровождалась действием самого аспекта. Например, огневик мог обнаружить у себя на ладонях горящий огонь, или водник струящуюся с тела воду. Но эти случаи были настолько редки, что о них в книгах говорилось вскользь. Как правило, наличие источника определялось переносным или стационарным артефактом. Но переносные артефакты определяли только наличие и аспект инициированного источника, но его размер и потенциал давали только приблизительно. Это определялось только на стационарных, и вот что было самое интересное, таких артефактов в стране было всего 3 штуки, и они были поистине древними, принесенными из мертвых пустошей. Многочисленные попытки повторить их ни к чему не приводили. Меня внезапно поразила мысль, что они-то вполне могут определить во мне абсолютного мага, и к чему это приведет, неясно. Точнее, я точно знаю, что приведет к повышенному вниманию к моей персоне, а этого мне не надо. Хотя, если некто предполагает или, что хуже, знает о моих способностях и готов переступить через кучу трупов, то может быть лучше будет, чтобы о них узнали другие. Есть о чем подумать. Дальше молодые маги учились развивать свои способности, и вот тут не было почти никакой информации. Говорилось лишь о том, что источник может расти, и чем больше его рост, тем больше ранг. А чем больше ранг, тем больше специализаций может выбрать маг. Выбор специализаций был не так уж велик, но он был. По-простому можно их разделить на бытовые и боевые. Например, самыми популярными из бытовых были маг жизни и артефактор. Но если для мага жизни обязательно нужно были обладать земляным аспектом, то артефакторикой мог заниматься любой, начиная с первого же ранга. Вопрос лишь в том, что он мог создать. Самые простые бытовые артефакты, сложнее было с боевыми специализациями, они, как правило, требовали высоких рангов. Почему, я не знал, но предполагал, что боевой маг суть оружия, а для оружия что надо? Правильно, разрушительная мощь. А какая разрушительная мощь у человека с маленьким источником? Все банально сводилось к тому, у кого длиннее и толще. Еще боевые специализации крайне зависели от аспекта стихии. Скажем, огонь был самым разрушительным в боевом плане, начиная с самых низких рангов. А для земляного аспекта нужно было обладать высокими рангами, чтобы, скажем, создать голема. Поэтому боевую специальность, как правило, развивали либо огненные, либо воздушные маги. Земля и вода были гораздо сложнее в освоении, но если встречались боевые маги с земляным или водным аспектом, то это была чистая мощь. На этом знания о магии, почерпнутые из книг в библиотеке Демидовых, заканчивались. Никакой практической информации по применению там не было, и это было, мягко скажем, печально. Даже минимальные знания об этом мне бы сейчас пригодились. Раздался звон колокола, зовущий всех на ужин. Желудок вопросительно забурчал, вот ведь молодой и растущий организм. Хотелось мяса и хлеба и побольше, побольше. Вот, кстати, интересный вопрос, как копится энергия в источнике? Зависит ли она от потребляемой пищи и от ее количества, или по принципу ядерного реактора продуцируется сама? Но это такое. Приблизительно через полчаса в коридоре раздался шум, затем неразборчивые команды и звук отодвигаемого засова. Я сел на кровати, смотря, как в комнату заходит Белоусов с большим подносом, накрытым салфеткой, и в конце коридора уходящие спины бойцов. Илья Аркадьевич посмотрел на то, как они скроются за углом, и тихо проговорил: «Я не буду закрывать дверь, чтобы ты мог обнаружить невидимок». Я кивнул, разворачиваясь поудобнее к двери. Вроде никого. Белоусов, дождавшись, пока я посмотрю на коридор, пододвинул стул, положил на него поднос и снял салфетку. Боги услышали мои молитвы. Огромная тарелка с жареным мясом, большие ломти хлеба и неизменный кувшин с квасом. Но само интересное располагалось между тарелкой и кувшином. Кожаный завязанный мешочек. Я покачал его на ладони, тяжелый и позвякивает. А ты думал, я забыл, что я обещал в качестве награды на тренировочной площадке? Усмехнулся Белоусов. Хотя тут больше 100 монет, убери. Я спрятал кошелек под подушкой и подсел к подносу. Ешь, ешь, а я буду рассказывать. Времени у нас не так уж много. Я схватил кусок мяса и ломоть хлеба и начал набивать рот, не забывая при этом поглядывать в коридор. Обстановка хуже, чем я думал, начал свой рассказ Илья Аркадьевич. Для начала я пытался связаться с императором, но он не отвечает. Версии о том, что связанный артефакт не работает или государь мертв, сразу откидываем. Это может означать лишь одно: артефакт глушит. С учетом ряда специфичных свойств этого устройства, маг, который может его заглушить, должен быть рангом не меньше гранд-магистра воздуха, а их в нашем государстве не так уж много. И это очень и очень плохо. Если некто пошел на такое обострение, задействовав столь значительную фигуру, значит, времени у нас фактически нет. Белоусов начал ходить по комнате, не прекращая тихо говорить. Единственно хорошо, что это либо не боевой маг, либо он не хочет идти на пролом и не будет атаковать в лоб. Но времени у некто не так уж много. Мой отряд, конечно, автономная структура, но протоколом безопасности прописано, что каждые 3 дня я должен выходить на связь или присылать нарочного через портал. Я связывался со своим командиром вчера, поэтому если я послезавтра до полудня не выйду на связь, то в службе это будет однозначно воспринято, что отряд погиб, и к тому же вечеру здесь будет армия. Не думаю, что те, кто охотится на тебя, этого не знают. Белоусов кинул взгляд на меня. А что я? Я меланхолично пережевывал мясо с хлебом. Мы пришли к, в общем-то, одинаковым выводам. То, что этот некто не даст нам времени на раздумья, было понятно с того момента, как состоялась беседа со Стасом. Пусть Илья Аркадьевич и поставил звуконепроницаемый барьер, но сам факт беседы, оконченный импровизированным крематорием, свидетелей полно. Если я был за другую сторону, то для меня бы все стало ясно, как день. Единственно была надежда на то, что команда захвата все еще в пути. Я поделился своими мыслями с Белоусовым. Тот внимательно выслушал и кивнул. Ты прав, Демидов. Я думаю, что ты по какой-то причине слишком ценен, и убивать тебя не будут. Но я не могу допустить, чтобы тебя увезли непонятно куда и непонятно к кому. Во-первых, ты все еще подопечный императорского дома и до совершеннолетия на тебя распространяется защита государя и моя обязанность тебя защищать. Во-вторых, ты однозначно интересен для магической академии, а может и для нашей службы. Те способности, которые ты уже показал, как на пощади, так и передо мной, уникальны. Поэтому я обязан доставить тебя в расположение службы в тир. Я вытер губы платком и налил себе и Белоусову квасу. Он благодарно кивнул и шумно выпил стакан. Я думаю, что воспользоваться порталом нам не дадут. Хотя портальная арка артефакт повыше уровнем, чем переговорник. Заглушить или внести искажения в его работу гранд-мастер сможет. Поэтому не будем даже пытаться. Не хочется выйти из портала где-то в мертвых пустошах. Если вообще выйти. Что вы предлагаете, Илья Аркадьевич? Белоусов вытащил из кармана и протянул мне тонкий браслет. Одень на руку под рукав. Я с любопытством посмотрел на украшение. Сделанное из золота, судя по весу, с двумя прозрачными камнями. Оно выглядело как обычная женская безделушка, которую мне, как мужчине, странно было надевать. Я хмыкнул, просунул руку в браслет и застегнул на изящный замочек. Повертел рукой, осматривая. Хорошо. Теперь прикоснись к камню, который слева. Вот так, а теперь представь себе, что у тебя в солнечном сплетении есть маленькое солнце. Представил, он, блин, об моем источнике говорит как с маленьким, честное слово. Хотя он же не знает, что я его вижу. Ладно, кивнем. Отлично, представь, что это солнце может передавать свое тепло по всему твоему телу. Попробуй, закрой глаза, представь солнце и ощути его в груди, почувствуй, как оно медленно передает тепло, сначала грудь, потом руки, и наконец, ладони. А вот это интересно, что, неужели настолько просто? Ладно, закроем глаза, хотя я бы посмотрел, как тепло будет идти по каналам. Итак, почувствовать источник и передать энергию к рукам, ошарашенно прошептал Белоусов. С первого раза получилось. Я открыл глаза, взглянул на руку, которой не было, глава 19. Не было видно. Я посмотрел вниз на свое тело, которого тоже не было. Вот это и есть артефакт скрыто, удовлетворенно сказал Белоусов. Теперь сделай то же самое с камнем справа. Я молча выполнил указание, и мое тело с тихим хлопком появилось. Сказать, что я был в восторге, это ничего не сказать, и, видимо, у меня на лице было все написано, потому что Илья Аркадьевич улыбнулся и продолжил. Я не имею права выдать скрыт посторонним, как сам, видимо, понимаешь. Но ситуация критическая и требует чрезвычайных мер. Я кивнул, понимаю, мол, но я с тебя возьму слово, что ты не будешь его использовать, чтобы скрыться от меня, иначе я сильно разочаруюсь в тебе, Алексей. Даю слово, сказал я. А что мне оставалось делать? Потерять такую вкусную плюшку, да ни за что. Белоусов внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь оценить, вру я или говорю правду. Я понимаю, что за 3 года в этой выгребной яме ты, может быть, потерял веру в людей, но поверь, я сделаю все, чтобы тебя защитить и вытащить. Веришь? Я тоже внимательно посмотрел на собеседника. Верю или нет? Пожалуй, верю. Я, конечно, старый циник, и мне пришлось всякое в жизни повидать, но чувство людей у меня никогда не пропадало, и я понимал, что он говорит правду. Ну, по крайней мере, как он эту правду видит. Верю. Он протянул мне руку, и я крепко ее пожал. «Хочу тебе еще дать 2 защитных артефакта», он сунул руку в другой карман и достал еще 2 украшения. «Вот этот кулон, защита от огненной магии. Конечно, огненный шторм оно не переживет, но 3 огненных волны выдержит. Держи». Я взял небольшой золотой кулон на тончайшей цепочке и надел его на шею. «А вот это, защита от ментальной магии. Менталисты крайне редки, хотя я буду не удивлен, если у некто есть и они. Этот артефакт защитит тебя от взятия под контроль». Он протянул мне массивное, но узкое золотое кольцо, которое я одел на мизинец левой руки. «Защиту не нужно активировать, это скорее поглотители магии, применяемые к тебе. Но кольцо не спрячешь, да и не надо. В отличие от скрыта, эти артефакты вполне можно купить. Дорого, но можно». Я вспомнил, как мы сегодня проходили мимо лавки «Любые магические артефакты», где за стеклом были выложены всякие женские побрякушки. И на всякий случай, Белоусов снова залез в карман и протянул мне перстень с синим камнем. «Надень на правую руку. Принцип тот же, что и у скрыта. Активируй». Я сделал, как он велел. «Теперь посмотрись в зеркало, мать моя женщина». На меня из зеркала смотрел незнакомый молодой мужик лет так 25. Короткая борода, косой шрам, идущий через всю левую щеку к губе. Но самое главное, цвет глаз изменился, с бездонно-синего на обычный серый. Крайне полезный артефакт. Было б у меня подобное в предыдущей жизни. Там все гримироваться приходилось. А тут нажал пальчиком на камень, и у тебя другое лицо. Удобно, черт возьми. Я повертелся перед дверцей, остального тела изменения не сильно затронули. Артефакт чуть перестроил фигуру под возраст. Никакой брутальной мускулатуры. Одежда, которая была на мне, осталась та же самая. Артефакт наводил иллюзию только на тело. Это если мой план не сработает и тебе придется добираться до тира в одиночку, сказал Белоусов. Это, как я уже сказал, на крайний случай. Всякое может случиться, а я никогда не складываю яйца в одну корзину. Я закрыл дверцу шкафа, отключил кольцо и опять сел на кровать. Ты следишь? Никого? Поинтересовался Белоусов. Слежу. Пока никого. Все хотел выяснить, как ты это делаешь. Поколебался с секунду, говорить ли правду, и все же с неохотой сознался. Я вижу источник у магов. Илья Аркадьевич в искреннем удивлении уставился на меня. Медленно проговорил. Теперь я понимаю, чем ты так ценен. Я даже не слышал, чтобы кто-нибудь обладал такой способностью, как у тебя. А как ты видишь, у меня какой источник? Я пожал плечами, так себе проверка. У вас красного цвета приблизительно с кулак размером, сказал я и уточнил, сжав ладонь, с мой кулак. Кроме источника еще что-нибудь видишь? Вижу каналы, когда по ним идет энергия и все. Да, протянул Белоусов, даже если и так, то тебе цены нет. А у тебя какой источник? Ага, так я тебе и сказал. К сожалению, у себя я ничего не вижу, Илья Аркадьевич. Почему так, не знаю. Белоусов с сомнением посмотрел на меня. Не поверил, конечно, но не стал допытываться. Ну что ж, не видишь, так не видишь. Я развел руками. Я и так тебе сообщил слишком много. На мой взгляд, с излишком. Ладно, сейчас это не важно. Теперь я расскажу тебе. В этот момент пол дрогнул, и в окна ударил гул, как при сильном взрыве. Белоусов подскочил к окну, распахнул его и, посмотрев на город, в голос выматерился. Они все-таки сделали это. Я выглянул у него из-за спины. В районе мэрии над зданиями висел клуб дыма. Уничтожили портальную арку, прокомментировал увиденное Илья Аркадьевич. Это уже измена короне. Снизу донеслись крики и сразу вой огня. Белоусов выхватил мечи, приказав мне оставаться в комнате, бросился бежать. Я, проводив его взглядом, тут же подбежал к шкафу. Так простая ношеная туника, черные свободные штаны. Дьявол, нет ни сумки, ни рюкзака. Засунуть тунику в штаны, туда же и кошель с золотишком, замотать штаны в жгут и повязать себе на пояс в качестве импровизированной сумки. Так, теперь ножи. Столовый, в карман в камзола, все равно тупой, но пригодится. Нож для мяса закрепить на предплечье, рукоятью к ладони, двумя кусками отрезанной одежды в качестве веревок. Теперь активировать скрытый к окну. Ясен пень, что на сиротский приют напали одновременно с уничтожением портала. Согласованность команды некто поражала, но у меня были сомнения, что план был пробиться наверх, через отряд Белоусова. Скорее это был отвлекающий маневр, а это значит, что сейчас сюда уже поднимаются. Я быстро подскочил к окну и перебрался через подоконник. Держась за стену, встал на карниз и, перебирая ногами, сместился к краю окна, чтобы иметь обзор комнаты, но при необходимости сразу скрыться. Несколько минут ничего не происходило, только внизу за деревьями был слышен лязг мечей и шипение магии. Затем, в начале коридора я заметил сияние источника. Белый, значит, воздушник. Воздушников я заметил всего три в отряде Белоусова. Источник медленно подобрался к моей комнате, остановился перед дверью, и внезапно показалось другое зеленое сияние, набирающее силу справа от белого. По-видимому, визитер держал в руке какой-то артефакт, который он только что активировал. Активировал и бросил на середину комнаты. Я поспешил укрыться за стеной и вовремя, из комнаты шибануло зеленым свечением. По моему телу, несмотря на толстую стену, побежали мурашки и началось покалывание на коже. Вот это да! Тут додумались насчет шоковых гранат, точнее, до парализующего артефакта, судя по ощущениям в моем теле. Свечение опало, и через несколько секунд я осторожно выглянул из-за стены. Белый источник уже был в центре комнаты, и с тихим хлопком показалась фигура человека. Ну, точно, это один из троих в отряде. Более того, он меня охранял сегодня после обеда в компании трех других бойцов. Боевик оглядел комнату, подошел к шкафу и, открыв дверцы, убедился, что меня и там нет, хмыкнул. Я осторожно правой рукой достал нож с предплечья. Баланс хреновый, но придется рискнуть, пока он стоит ко мне спиной. Сияния других артефактов я на нем не видел, так что остается надеяться, что он не защищен. Быстрый бросок, и он, хрипя, падает в шкаф, снося полки. Хреновый баланс. Я метил в основании черепа, а нож пробил горло. Я рывком бросил мое тело через подоконник и, подбежав к хрипящей и дергающейся фигуре, ударом успокоил его. «Покойся с миром, коллега. Ты, конечно, не хотел меня убивать, но я против, чтобы оказаться где-то в качестве раба. Моя жизнь – это только моя жизнь, и никому влезать в нее грязными руками я не позволю». Я перетащил тело к моей кровати, чтобы видеть то, что происходит в коридоре, и быстро обыскал. Кто-то может назвать это мародерством, но, по-моему, это лицемерство. Еще в Древней Руси была поговорка, что с бою взято, то свято. К тому же ему уже ничего не понадобится, а мне очень даже. После обыска на кровати выросла приличная кучка призов. В первую очередь украшения, которые, как я справедливо подозревал, являлись артефактами. Во вторую, ремень с чехлами для метательных ножей и сами ножи, коим я был очень рад. Ремень я сразу нацепил на себя. Не очень удобно, я привык к креплениям на предплечье, но пусть так, к тому же на ремне обнаружился кожаный кошель с горстью серебра. И самое главное, нашелся еще один артефакт скрыто, аналогичный тому, что мне дал Белоусов. Все украшения я сложил в еще одну тунику, с ними еще разбираться и разбираться, завязал в узелок и сунул за пазуху. Вытащил нож из трупа и, обтерев об его одежду, убрал в крепление на предплечье. Все, огляделся вокруг. Да, наверное, все. Звуки боя слышались уже внутри замка, что говорит о том, что, либо атакующий отряд сильнее отряда Белоусова, либо третьим предателем дело не ограничивалось, и это поставило последнюю точку в моих планах. Со спутниками, среди которых есть предатели, мне не по пути. Я быстро собрал в кучу на полу постельное белье, добавил туда разломанную швабру и поджег. Надеюсь, разгорится достаточно быстро. Комната — ночной кошмар любого пожарного, маленькая комната, деревянные полы, припорошенные пылью гобелены на стенах, деревянный шкаф и кровати. Дождавшись, когда языки пламени перекинулись на мою кровать, я опять вылез на карниз. Отдышался, проветрив легкие от дыма, тряпки больно уж дымили, осторожно полез вниз по стене. Самое плохое было то, что я не видел своего тела за скрытым, поэтому я спускался крайне осторожно, перебирая руками на ощупь камни в поисках выбоин. Через полчаса затекла спина, на которую давило золото в импровизированной сумке, и заболели стертые в кровь пальцы. Минут 10 я постоял на карнизе третьего этажа, поочередно разминая кисти. Моя комната весело горела, пламя с шумом вырывалось на улицу, и внутри что-то с шумом трескалось. На фоне вечернего неба вырывающийся факел выглядел фееричным. Надеюсь, не перекинется на остальные комнаты, а то меня еще и пожар навесит, как там было в фильме. Затем, на развалинах часовни, простите, часовню тоже я, а ну и пусть, хоть и весь этот сральник сгорит. Главное, жертв среди детей быть не должно. Белоусов постарался, чтобы на этаже не было никого, и к тому же пусть докажут, что это я. Вон в комнате целый маг валяется, ну, относительно целый. Закончив разминать руки, я полез дальше. К моменту, когда я ступил на карниз второго этажа, меня можно было выжимать. Я тяжело дышал и вытирал градом шедший пот. Одежда промокла насквозь. Стараясь дышать через нос, сделал несколько шагов к толстенной ветке, которая подпирала стену замка, и осторожно ступил на нее. Перенес вес, вроде держит, не прогибаясь. Перенес вторую и, балансируя руками, осторожно пошел к стволу дерева. Фух, спуск позади. Теперь главное не попасться ни одному из противоборствующих отрядов. Кстати, звуки боя утихли, а это значит, через некоторое время меня будут искать. Когда потушат пожар в комнате, найдут тело и поймут, что тело не мое. Не тот рост, не та комплекция, да и доспехи не было времени снимать. Поэтому мне крайне желательно убрать от замка побыстрее. Я спустился с дерева. Спускаться по толстым веткам было не в пример проще, чем спускаться по отвесной стене. Спустился и уже снизу бросил взгляд на стену и на мое окно. Однако высоко, и пожар уже потушили, огонь больше не вырывался. Выглянул из-за дерева, оценивая обстановку. Никого. Значит, быстрым шагом к дороге, стараясь обходить сухую листву и упавшие ветки. Я невидим, и этим надо воспользоваться. Пробираться по дремучему лесу не то же самое, что по утоптанной дороге. В лесу невидимку обнаружить весьма просто, по треску веток и шуршанию листвы. Зайдя за торец замка, я тихо проскользнул к главным воротам и вышел на дорогу. На площадке перед створками огромных ворот было остывающее поле боя. В буквальном смысле, несколько обезображенных огнем тел. Одни в черной одежде, без опознавательных знаков, другие в форме и доспехах службы наказаний. Но если трупы в черной одежде лежали то там, то сям, бойцы отряда Белоусова лежали, соблюдая порядок построения наконечника стрелы. Живых тут не было. Могу предположить, что в разгар боя кто-то из-за спины бойцов службы скастовал заклинание, убившее всех на площадке перед воротами. Кто-то довольно сильный, чтобы артефакты защиты от огня не выдержали. Энда, мое предположение насчет четвертого предателя теперь не под вопросом. Мне, конечно, было интересно, кто же победил, но рисковать для этого жизнью. Я развернулся и пошел по дороге к городу. Глава 20. Рассвет я встретил голый на берегу реки, текшей через город. Одежда мирно сохла, развешанная на ветке деревьев. Я спустился с холма в город, когда уже всходил луна. По дороге мимо меня три раза скакали группы всадников в доспехах городской стражи по направлению к замку, из чего я сделал вывод, что добро таки победило. Ну, или по крайней мере снова ничья. Противники отступили или были повержены, а Белоусов потерял меня. По крайней мере я надеялся, что Илья Аркадьевич остался жив. Нормальный мужик, да и планы на него у меня есть. Оказавшись в городе, я повернул к реке. Если уходить от возможной погони, то по классике, найдя на берегу большую корягу, я спустил ее на воду и, придерживаясь одной рукой, поплыл против течения. Благо, что река, делая поворот вокруг города, текла неспешно и с еле заметным течением. Ориентируясь на фонари, которые горели на мосту и гребя одной рукой, я плыл до тех пор, пока их свет не скрылся за поворотом. Потом еще греб, чтобы высадиться на противоположный берег и, ища где на берегу есть небольшая группа деревьев, чтобы не мелькать своим голым задом перед свидетелями. Вышел, зашел под деревья и, отключив скрыт, разделся догола и развесил одежду сушиться. Затем сходил и, навесив свой парадный и мокрый камзол на корягу, спихнул ее с берега, направив на середину реки. До утра ее отнесет по течению далеко отсюда. Нет, я, конечно, далек от мысли, что у наказующих или у некто сидят дураки и рано или поздно не догадаются, что я поплыл не по течению. Но надеюсь, к моменту, когда догадаются, я буду далеко отсюда и затеряюсь в городе среди толпы так, что с собаками не сыщешь. Я даже подремал с пару часов, но, когда солнце встало, я был уже одет в простые штаны и тунику. Нацепил ремень с ножами и кошелем. Узелок с артефактами я так и не развязывал, но пришлось, чтобы добавить мешочек с золотом. Активировав маскировку, я неторопливо прошел сквозь небольшой островок деревьев, ставший моим приютом на ночь, и оказался на узкой улочке. Интерлюдия. Тир. Поместье. Настоящее время. Андрей Валентинович был в ярости. Обычно спокойный и уравновешенный, он сейчас был готов расколоть череп своему поверенному, прибывшим с докладом. Ну как так можно было обгадиться на ровном месте? Всего-то было надо усыпить и привести мальчишку, а что теперь? 9 трупов очень дорогих наемников, 2 трупов из перекупленных боевиков спецотряда наказующих и 2 трупа потенциальных. Один засветился при попытке атаки на мальчишку, а второй прикрывая отряд наемников, чтобы дать им проникнуть в этот дом скорби. Естественно, он не может допустить, чтобы остались свидетели, которые могут вывести на него, и соответствующие отряды уже отправлены с приказами. Дальше, он был вынужден засветить очень ценный ресурс, грандмастера, для того, чтобы он блокировал арку портала и глушил переговорники во всем городе до тех пор, пока наемники не доберутся до цели. Конечно, охрана портала с обеих сторон получили щедрую мзду, пропустив человека в капюшоне, желающего остаться анонимным, но где гарантия, что никто не признает в лицо воздушника? Так что и этот ресурс можно считать потерянным. Андрей Валентинович мрачно стучал пальцами по подлокотнику старинного кресла, в котором сидел. Это же надо, мальчишка увидел человека под скрытом. И ладно бы под каким-нибудь, так ведь под скрытом ранга архимаг. Увидел и дал знать этой Белоусову. С этого и пошел ломаться план. Пришлось в срочном порядке его менять и подтягивать дополнительные ресурсы, которых, как оказалось, было недостаточно. А ведь план был хорош: сначала довести пацана до нервного срыва или, что еще лучше, сломать. потом через купленного мага жизни этого сиротского приюта признать его сумасшедшим и вывести в больницу для умалишенных, в которой меценатствует Андрей Валентинович. Дальше дело было бы в шляпе, перевести мальчишку в свой дом, окружить заботой и лаской, чтобы молодой маг знал, кто в государстве за него в огонь и воду. Потом постепенно пропитать его ненавистью к виновнику гибели его рода. При должном воспитании противников ему не будет, ни в империи, ни где-то еще. А теперь что? Андрей Валентинович вздохнул. Нет, конечно, он не откажется от своих планов, но надо подумать и проанализировать ошибки. Плохо, что мальчишка засветил часть своей силы, и император неизбежно заинтересуется им. И очень плохо то, что его ресурсы в том городе безвозвратно потеряны и надо задействовать новые. Но что ж поделаешь, шахматная партия еще далека от финала, а Андрей Валентинович умел ждать. Конец интерлюдии. Я сидел за столом в трактире и ждал, когда мне принесут долгожданный обед. Последний раз, когда я ел, был вчерашний ужин, и желудок уже выводил жалостливые рулады, из-за которых на меня косо смотрели окружающие. Вроде бы хорошо одетый молодой человек и нет денег, чтобы поесть. Ай-яй-яй, уф, ну и находился с утра. По-моему, я весь город обежал по кругу, чтобы запутать погоню. Заодно походил по магазинам. Итогом похода стало то, что приоделся, полностью заменив одежду. Теперь я не походил на того бродягу, который с грязной и мятой одеждой вошел в город. На мне теперь были хорошие плотные штаны и туника светло-коричневого цвета, легкий плащ с заколкой и удобные яловые сапоги. Ремень с ножами я тоже сменил на широкий пояс с креплениями для кошелей. Ножи я убрал в привычные чехлы на предплечья, которые я купил в оружейной лавке. Наряд довершала походная сумка за спиной, в которую я сразу убрал все артефакты, золото и родовой перстень, который я снял еще ночью. Не знаю, чем руководствовался Белоусов, который вручил мне 200 золотых монет. Уж чем-чем, но золотом в небогатых районах города светить не надо было. На ту сумму, которая была сейчас со мной, вполне можно было бы купить этот трактир с лавкой зеленщика рядом. Обед в этом месте стоил 5 медиков, причем обед от пуза, с большой кружкой пива. Мне, кстати, его несут. Грудастая девушка, одетая в простое платье и чистый белый передник, улыбаясь, начала выставлять с подноса заказанные мною блюда: большой кусок свинины с жареной картошкой, несколько ломтей ржаного хлеба и литровую кружку квасу. От пива я сразу отказался, чем вызвал добродушный смех трактирщика. Попросил вместо пива квасу. «Приятного аппетита, господин», со смешком сказала подавальщица. «Какой я тебе господин», сделанным возмущением ответил я. Девушка со смехом забрала поднос и ушла, напоследок бросив взгляд на мои ладони. Да, а вот с руками можно и проколоться. Руки у Демидова были не то что ухожены, но ничего тяжелее книг он ими в жизни не держал. Израненные об камень на стене пальцы показывали это достаточно хорошо. Хорошо, что я еще замотал тряпкой противоментальное кольцо. А вообще я покорил себя за промах. Надо было купить себе тонкие перчатки под оружие, и вопросов бы не возникло. Промах – это следствие ошибки. А ошибка в моей профессии фатальна. Я меланхолично ел и думал о своих планах. Ну, сбежать-то я сбежал, но это временный ресурс. Захотят поймать. Поймают, нагонит служивого народу в город и проверит каждого и каждую щель. Ну это, конечно, будет не сегодня и даже не завтра. Отряд некто невольно сделал мне услугу, уничтожил портальную арку, и теперь поисковым силам придется добираться из соседнего города, где портал работает, а это 2-3 дня. Да и много народу через портал не прогонишь. Хотя вполне можно из соседних городов вызвать стражу, перекрыть весь город оцеплением и просеют через мелкое сито. Но с другой стороны у меня есть скрыт, да я и сам проникну через какое угодно заграждение, и Белоусов не может этого не понимать. Поэтому не будет никакого оцепления, но я не понимаю, как он будет действовать. Будет серьезно ловить или так для отвода глаз? Эх, не договорили мы с ним чуток, но это поправимо. Да, Белоусов жив. Потолкавшись на городском рынке, я стал богаче на 22 серебряные монеты. Ну не берегут некоторые граждане кошельки, но и наслушался новостей. Нападение отбили. Стражников привлекли 5 отрядов, а может из соседнего города подмогу позовут. Одного, а может и двух, повязали. Командир отряда жив, но не совсем здоров, и его видали на площади перед мэрией. Стоял хмурый, с перевязанной рукой, и орал на мэра. А чигай-то хмурый-то, дык известно ж, пьяный в момент нападения был, вот и, так это СССС. Отряд наказующих лютует, и по 2 воина на каждые ворота встали. Но злыдней поймают, Да никто не уйдет, я отпил квасу. Эх, хорош чертяка, холодный, со вкусом ржаного хлеба. Поговорить надо обязательно, но как, хотя есть у меня одна мысль. Друзья, спасибо всем, кто дочитал до этого момента. На 20 главе кончается бесплатный отрывок романа. Работы над романом было проведено очень много, поэтому далее ставлю минимальную цену. Буду рад всем отзывам о книге в комментариях. Глава 21. Я сидел на перилах беседки, где мы еще вчера обедали с Белоусовым и ждал. Илья Аркадьевич не глупый мужик и должен понять, почему я сбежал и что обязательно захочу договорить с ним прерванный разговор. А в таком случае, где мы с ним пересечемся, ясно дело, только в местах, где мы были вместе. Замок, естественно, исключается, не для того я оттуда бежал. Остается что? Площадь у мэрии и эта беседка возле таверны. На площади сомнительно, слишком много посторонних глаз, пусть я и под скрытым, но достаточно увидеть человека, беседующего с пустотой, тем более, если этот человек в последнее время ставший известным. А здесь идеальное место, всего одна легко отслеживаемая улочка и столики под навесами, тем более если он сядет в беседке спиной к другим людям. Да, да, людям. Я, честно говоря, думал, что после вчерашнего сюда никого калачом не загонишь. Опять-таки черное застеклившееся пятно еще вчера бывшее человеком. Как же я ошибался. Людей, по-моему, стало намного больше, так же, как и столиков, которые как раз и поставили вокруг огороженного пеньковой веревкой пятна. Сдается мне, в ближайшее время таверну переименуют в чего-то наподобие у погибшего мага и будут сюда экскурсии водить. Да, Белоусов уже был тут и с аппетитом обедал окрошкой, и как раз в это время молоденькая подавальщица составляла тарелки с горячим на стол, судя по весьма вкусному запаху, тушеному мясу с овощами. Дождавшись, пока девушка уйдет, я тихо поздоровался у него из-за спины. «Добрый день, Илья Аркадьевич. Приятного аппетита!» Белоусов и ухом не повел. Дохлебал окрошку, промокнул губы платком и встал. Покачав стул, на котором сидел, он неодобрительно покачал головой и сел на стул напротив, спиной к остальным. Разворачивая другую салфетку, он тихо сказал, практически не шевеля лицом: «Привет, Демидов. Я рад, что ты пришел. Ну, вы же знали, что я приду». Даже не сомневался. Он открыл крышку с закопченной жаровни, втянул ноздрями поплывший над блюдом запах и довольно крякнул. Взял в руки двузубую вилку и кусок хлеба. «Илья Аркадьевич, надеюсь, у вас нет никаких претензий ко мне?» «Нет, ты все правильно сделал. Молодец». Он отломил кусок исходящего паром мяса, положил его в рот и блаженно закрыл глаза. «Как ты выбрался из комнаты?» «По стене», лаконично сказал я. «О, как!» пробормотал Белоусов. «Силен. А что мне сейчас делать?» Он хмыкнул, отламывая очередную порцию. Положил ее в рот. Прожевал. Что мы и обсуждали раньше, скрываться. Но с небольшим отклонением от первоначального плана. «Ты должен сам добраться до тира». «Понятно», согласился я. «А как?» «Правильные вопросы задаешь, Демидов. Во-первых, соваться в портальные арки я тебе запрещаю. Мы еще разбираемся, как проник в город Гранд-магистр, но судя по отсутствию записи, налицо деньги или измена. Ты хочешь сунуться в змеиное гнездо?» «Нет, вот именно. Поэтому ножками, ножками. Легко сказать. Дороги-то я не знаю». «Я ведаю, что не знаешь, Демидов. Не держи меня за идиота. Я изучил твою жизнь в приюте и знаю, что вам картографию не преподавали, уроды». «Ну, картографию я, конечно, знаю получше тебя, но вот с картами беда. Я даже окрестных городов не знаю, а уж тем более дороги в столицу. Был вариант, что смогу картами разжиться в книжном магазине, кстати, единственному в городе. Но возле него стояли двое стражников, и я рассудил, что пока с Белоусовым не переговорю, соваться туда не стоит. А как же, запоминай, в трех кварталах от северных ворот есть большая таверна «Воронья гора». Там в основном идет наем охраны для купеческих караванов, город-то торговый. Белоусов налил квасу и начал крутить кружку в руках. Река к морю выходит в 3 километрах отсюда, а из-за моря идут караваны Пелалиси и Дочины. Указом нашего императора повелено, чтобы заморские караваны водили наши купцы. Поэтому заморские купцы доводят караваны до устья реки, а там уж наши из гильдии перегружают грузы на императорские барки и до города. В городе уже нанимают охрану и в путь. Запомнил, конечно, подтвердил я. Молодец, похвалил меня Белоусов. В таверне найдешь Анну. Скажешь ей, что Илья просил напомнить о карточном долге и скажешь, что тебе нужно в столицу, она все устроит. А что за карточный долг, полюбопытствовал я. Неважно, главное, она помнит и все сделает. А в столице как я вас найду? Очень просто. Белоусов наконец закончил греть стакан в руках и выпил. Мы будем тебя ловить еще 4 дня, а потом возвратимся вместе с тобой в тир. А как же, не волнуйся, вместо тебя поедет бродяжка, на которого Егор Борисович наложит заклинание Марока. Он будет ехать со мной, под моей опекой, и будет спать всю дорогу, ведь ты же буйный. Сбежать надумал. Будете ловить рыбку в мутной воде? Хорошая поговорка, надо запомнить, непременно. Илья Аркадьевич подозвал подавальщицу и заказал еще кваса. И правда, становилось жарко. Так вот, у меня приказ доставить тебя во дворец. Итак, считаем, 4 дня на твои поиски, 3 дня до Новогорска, где есть рабочая портальная арка, ну и день добавим на всякое. По истечении 8 дней я буду каждый вечер ждать тебя в кафе «Три поросенка» на Дворцовой площади. Я там каждый день ужинаю на протяжении последних 6 лет. Договорились? Договорились, подтвердил я. А сколько у меня займет дорога? Думаю, 3-4 недели. Но это и хорошо, что ты проведешь 3 недели вдалеке от городов. Значит, я встречу совершеннолетие в дороге. Я понимал красоту плана Белоусова и понимал, как он рискует ради меня. Быть мишенью в поездке до дворца, да и в самом дворце, я думаю, не обрадуются, когда раскроется история с подменой. Но понимала и его злость на то, что часть его отряда уничтожил предателей, вообще наличие проплаченных предателей. И я понимал его желание найти ту гниду, которая это устроила. Мне потребуются документы, да, но Анна все устроит. Да, и можешь не волноваться насчет своей маскировки. Каждый артефакт иллюзии настраивается персонально, и кроме меня твоей новой внешности никто не видел. Понятно, у вас будут из-за меня неприятности, Демидов, больше чем есть не будет. С государем я как-нибудь договорюсь. Ты главное прибудь в тир в условленное время. Подошла девушка, которая несла запотевшие кувшины, призывно стреляя глазками на Белоусова, прибралась на его столе и, сложив грязную посуду на поднос, удалилась. Хорошо, Илья Аркадьевич. Я постараюсь. Постарается он. Такой, как ты, обязательно дойдет. Белоусов снова налил себе квасу из запотевшего кувшину. А тем временем я постараюсь прояснить насчет твоего деда. Не нравится мне эта история с казнью. Дурно воняет от нее с учетом вновь открывшихся фактов. Спасибо, Илья Аркадьевич. Иди, Демидов. И чтоб не подвел меня. Доброго дня, Илья Аркадьевич. Он молча продолжал пить квас, а я встал с перила и направился на выход из беседки. Кстати, под скрытым хорошо вести наблюдение где-нибудь из кустов, но на людной улице вообще невозможно двигаться. Того и гляди, наткнется на тебя кто-то, сядет на жопу и будет недоуменно смотреть по сторонам, на что же он такое налетел. Народ только кажется однородной массой, но в нем есть сметливые люди, которые непременно смекнут, что здесь что-то нечисто. Смекнут и донесут куда надо, а мне еще не хватало, чтоб открыли охоту на невидимку, то есть на меня. Я зашел в первый же темный переулок и, оглядевшись, прикоснулся к камню скрыто. Тихий хлопок дал мне знать, что артефакт отключен. Еще раз оглянувшись, я неторопливо вышел с переулка и зашагал в сторону северных ворот. Забавно, что Белоусов не сказал про снятые с предателя артефакты и скрыт, а он знает наверняка, что они у меня. Не потребовал вернуть их. Это молчаливое согласие на их использование. В принципе, мне ничье разрешение не нужно, но все равно доверие приятно. Город поражал воображение. Вроде бы в быту и отстает он нашего мира на несколько столетий, но чем больше я бродил по улицам, тем все больше утверждался в мысли, что не так уж и сильно. Во-первых, город не вонял, что по книгам в средние века было обыденным делом. Здесь не выплескивали содержимое ночных горшков из окон, а пользовались канализацией. Кстати, здесь не было даже сточных канав с текущими по ним зловонными водами, а была ливневая канализация, с коваными решетками сверху. Значит, в городе была достаточно сложная инженерная инфраструктура, включающая в себя и канализацию, и водопровод. По чистой воде в реке я мог судить об том, что и очистная система тут присутствовала. Во-вторых, общественные структуры и документооборот. Я вспомнил фразу Стаса про первый имперский банк и специально нашел такой здесь. Банк предлагал все виды финансовых услуг, начиная с управления счетами в любом городе, где он был, и заканчивая кредитом под неплохой процент. Правда, размер кредита и ставка под него сильно зависела от твоего положения в обществе. А так все было как в нашем мире, несколько кабинетов с клерками, совершающими операции с аристократами и длинные столы, поделенные на пеналы, с клерками, совершающими сделки с людьми попроще. К слову, центральные банки в нашем мире начали создаваться не раньше конца 18 века. В-третьих, социальное общество. Да, тут было четкое разделение на слои населения, но уже существовали и социальные лифты. Например, человек из простолюдинов мог, накопив денег, поступить в военную академию, отучиться в ней, пойти в армию уже на правах младшего офицера и спустя 20 лет получить дворянский титул барона с прикреплением земли. Пусть такая возможность и была мизерной, но такие случаи были. Как правило, более реальные случаи социального лифта – это когда простолюдин заявлял о себе как маг. Такому человеку присваивался ранг адепта, и он бесплатно поступал в магическую академию, где ему даже платили стипендию. 3 золотых в месяц для простолюдинов – сумма огромная, на которую они должны работать годами. Дальше все зависело исключительно от дара мага. Тут не было крепостного права и уж тем более рабства. Крестьяне, селившиеся на землях, того иного рода платили разумные налоги, за которые они получали защиту и всякие плюшки типа торговля под эмблемой рода в разных городах. Люди могли работать на дворянина на полях, в шахтах или верфях, получая за это зарплату. Города принадлежали короне, платили налоги непосредственно императорской налоговой службе и были экстерриториальны от дворянского рода, на чьей земле они находились. И самое главное, что был единый свод законов, которому подчинялись все поголовно. Точнее, должны были подчиняться, но любое общество содержит в себе антагонистов, для которых был императорский суд и служба наказующих. Погрузившись в мысли, я и не заметил, как дошел до точки своего назначения. Глава 22. На большой, выцветшей вывеске на 3-этажном здании было написано «Воронья гора». Надпись была выполнена на едва различимом рисунке большой серой горы и изображении разъявившего клюв ворона. По крайней мере, я предположил, что это ворон, потому рисунок был еле виден. И потом, откуда у ворона столько акульих зубов? Таверна была велика. Здание 50 метров, 2 входа и большое количество столиков на улице под навесами. Несмотря на то, что время обеда как бы уже прошло, где-то половина столиков была занята. Сразу обратил внимание на типаж посетителей, весьма колоритных мужиков в боевом снаряжении. Мимо стоящего меня неторопливо прошел и нырнул внутрь таверны посетитель, которого я бы однозначно охарактеризовал как купца. Надменный вид, богатая одежда и цепкий взгляд. Проводив купца взглядом, я почесал голову и отправился следом, не обращая внимания на насмешливые взгляды сидящих за столиками мужиков. Нет, все было понятно, сидящие здесь, соискатели на найм, сидящие внутри, работодатели и мне как, либо выскочки, либо случайному посетителю сейчас укажут на место. Я переступил через порог, темного после яркого дня, зала. Здесь горело множество свечей на 4 основательных люстрах, несмотря на то, что в зале было 3 окна. Правда, освещение через них было так себе, сказывалось слишком мутное стекло. Столов я насчитал тут аж на 11 штук, и они были куда более благообразными, чем те, что стояли на улице, застеленные белой скатертью с серебряными приборами на них. В настоящий момент тут было 7 человек, включая купца, за которым вошел я, и 2 охранников, которые тут же двинулись ко мне. «Ты чё за хрен с горы?» – бросил мне загородивший проход мужик. Второй сделал грозный вид и постукивал кулаком о ладонь. В зале прекратились разговоры, и все уставились на нас. «Show must go on, я ищу одного человека», – спокойно сказал я. «Тут таких нет, паря». Мужик ехидно улыбнулся. «А если найду?» – нагло ответил я. «А что, если разговор ведется на уровне дворовой шпаны, отвечать надо соответственно, иначе не поймут». «Ты слышал, Иван?» — проговорил первый охранник второму и хохотнул. «Говорит, что найдет. Хм, а как будет искать?» — пробасил второй. «Если ручек и ножек не будет, а я попробую», — сказал я и расслабил мышцы рук и ног, с ручками и ножками. Верзилы гоготнули, и первый положил нетяжелую руку на плечо. «Зря он так», — я отклонился назад, и он был вынужден сделать шаг в мою сторону, не снимая руки, а я продолжил движение, разворачивая свое тело и скользя в бок, взял его руку в захват и, придавая начатое ускорение его телу, оправил бочкообразное тело в полет. Слишком длинный полет не дала дубовая стена, о которую он с громким треском впечатался, споря, кто крепче, он или стена. Стена выиграла со счетом 1-0. Я развернулся ко второму охраннику. Тот с пару секунд стоял, разинув рот, а потом, заревев, бросился на меня. Ну, большие шкафы громче падают. На этот раз мужик вылетел в дверь, распахнув ее своей головой после банальной подножки и не менее банального пинка в пятую точку. Народ, сидящий в зале, заулыбался, кто-то даже зааплодировал, а я, демонстративно отряхнув руки, подошел к барной стойке, за которой маячил невысокий человек, и сел на высокий стул. С минуту мы молчали. Купец, подошедший до меня, сделал заказ и, смерив меня взглядом сверху вниз, отошел к стоящему в отдалении столу. «Ну, и зачем это надо было?» — первым высказался мужик. «Ну, они первые начали», — парировал я. «Я всего лишь ищу человека». «Ищешь, значит?» — хмыкнул тот. «И кого же ты ищешь?» «Анну». «Бешеную?» — неподдельно удивился мужик. «Чтоб бешеную искали, да это мир должен сойти с ума. А зачем она тебе?» Я промолчал. Не дождавшись ответа, он, вздохнув, сказал: «Ладно, раз этих олухов уложил, садись здесь, не надо народ пугать. Она часа через два подойдет», — он кивнул на напольные механические часы, стоявшие за стойкой. «Это не первые часы, что я видел в городе, но это без сомнения была исключительная диковина. Высокий вычурный корпус, золото и ярко-красные драгоценные камни на стрелках, римские цифры, выточенные из черных камней на большом циферблате, огромный механизм за перегородкой из горного хрусталя в корпусе. Я даже боюсь представить, сколько оно весит». Заметив мой ошалевший взгляд, мужик с гордостью заявил: «Прадед привез с Вороньей горы», и, видя мое недоумение, пояснил: «С мертвых земель». Теперь мне стало понятно и вывеска, и ворон с акульими зубами, что был там изображен. Если хозяин таверны не врет, а он не врет, этому артефакту цены нет. Я стоял завороженный сиянием энергии внутри этих часов, причем она была, как у меня в ядре, радужная. Значит, древние использовали абсолютную магию не только в артефактах, но и в механизмах. Хотя вряд ли это механизм. Я посмотрел на часы внимательно. Крошечное радужное ядро было расположено сразу за циферблатом и, судя по всему, оттуда управляло ходом стрелок. Все остальное являлось лишь красочной бутафорией. «Что заказывать будешь?» — оторвал меня от созерцания диковины хозяин. «Выпить или обед?» «Я уже отобедал. Кувшин квасу и сухарики», — попросил я, не в силах оторваться от этого чуда. «Квасу не держим», — хозяин был само ехидство. «Могу предложить свежую медовуху и крылышки голубей». «Давай». Но хозяин чего-то ждал. «Ах да, в платежеспособность тут верит, только когда выкладываешь деньги на стол». «Сколько, хозяин?» «Одну серебряную», — ухмыльнувшись, ответил тот. «По-моему, меня хотят кинуть. Целый обед в харчевне мне сегодня стоил несколько медиков, а тут за кружку слабоалкогольного пойла и кучку костей, обтянутых тонким слоем мяса, целую серебряную. Ну-ну». Лезу в кошель, вижу, как жадно раскрываются глаза хозяина, достаю монету. Прежде чем класть ее на стойку, спрашиваю: «Так ты говоришь, бешеная, когда придет?» «В точку». Глаза потухают, но он стоит на своем. «Через 2 часа, уважаемый. Сейчас все принесут». Я кладу монету. Надо же, то ли жадность победила, то ли действительно так хороша медовуха. Выбираю место в середине зала между двух входов. Сажусь, чтобы оба дверных проема были у меня в поле зрения. Смотрю, место у проходов занимают другие охранники. Прежние, судя по всему, сломались. «Ну, они первые начали, я не виноват». «Почти. Приносит мой заказ, на этот раз паренек». Он споро снимает с подноса большую кружку с напитком, большой кувшин и огромную тарелку с жареными крылышками. К птице ставит судок с соусом и 3 ломтя еще горячего белого хлеба. Отхлебываю холодной медовухи. «Хороша. Вкус меда, легкая кислинка и слабые пузырьки на небе». Закусываю крылышком, смоченным в брусничном соусе. «Хм, может, я и несправедлив был к хозяину, подозревая того в жадности. Кухня у него на высоте, хотя не зря же сюда купцы ходят. Едят, пьют и, судя по графинчикам, стоящим на большинстве занятых столов, отнюдь не медовуху. За 2 часа, несмотря на плотный обед, я съел всю тарелку мяса до крошки и заказал новую. Уж больно все здесь вкусно. Я не гурман, но вкусно покушать люблю. Медовухи я больше не заказывал. И так уже возник легкий шум в голове. Демидову-то 15 лет, и он за свою жизнь ни разу алкоголь не пробовал, а мне надо быть в трезвом уме сейчас. Внезапно вспомнился Юлий с бочонком пива. Каким бы гнидой он ни был, не заслуживал он такой участи. Какой же сукой надо быть, чтобы хладнокровно отдать приказ убить ребенка? Нет, мне надо найти эту мразь. Найти и покарать. Желательно показательно и мучительно. Я думаю, у Белоусова такие же желания преобладают. Я кинул взгляд на часы, указанное хозяином время уже вышло, а Анны все не было. Странно. Я посмотрел на мужика за стойкой, но тот молча развел руками, мол, не знаю почему так. Щелкнул пальцами, подзывая подавальщика, желая спросить, что у них есть из напитков, как дверь распахнулась, впуская Анну. То, что это мой контакт, я почувствовал сразу. Вошедшая черноволосая девушка с длинными густыми волосами была воительницей. Высокая грудь, узкая талия и кукольное личико были запакованы в кожаные доспехи с металлическими вставками. И наличие меча на поясе как бы намекает. Она быстро прошла к хозяину таверны и что тихо спросила. Тот, не скрываясь, указал пальцем на меня. Девушка подошла и встала перед столом, оглядывая меня. Причем руку она держала на рукояти меча, хмыкнула. «Мне сказали, что тут кое-кто хочет меня видеть. Я тебя не знаю», — сообщила она. «Что ты за хрен с горы?» Я медленно перевел на нее глаза, до этого я разглядывал вилку. Внимательно осмотрел ее, задержав взгляд на ее груди и талии. Почувствовав, что она уже закипает, спросил. «Вы случайно не родственники?» «Че что? Какие родственники?» Забавно было наблюдать, как ее искреннее возмущение меняется на такое искреннее удивление. «Ну, с местным охранником, там», — я указал на вход. Она оглянулась, поискала глазами и нахмурилась. «А где Марк?» «Так его звали Марк», — протянул я. «Так вы не родственники?» «Нет». «Почему ты спрашиваешь? И где он?»